Глава 17. Входя в мастерскую Миллера, чтобы допросить Деррика Смита, Кейн словно оказался на поле боя. Им овладело знакомое спокойствие, и все воспринималось с предельной четкостью. Если это Деррик убил Фелисити, инстинкты Кейна сразу подскажут — виновен. Не заглядывая в офис, Кейн прошел прямиком в гараж. Там на эстакадах стояло две машины, и под каждой работало по человеку. С Джорджем Миллером, владельцем, Кейн общался много раз, поэтому мускулистый юноша в грязном комбинезоне наверняка и был Деррик. Молодой, здоровый как бык, на предплечьях отметины, похожие на царапины. Мощный футболист, он мог бы одним ударом вырубить взрослого мужчину, а скрутить 16-летнюю девушку для него и вовсе пустяк. В памяти возник образ изувеченного тела, застывший на мертвом лице удивление и ужас. Кейн с трудом подавил вспыхнувший гнев. Подошел к мистеру Миллеру. «Здравствуйте, Джордж. Не возражаете, если я перекинусь словечком с Дерриком?» «О, это вы, помощник Кейн. Хотите, моя дочурка принесет вам горячего кофейку?» «Без проблем. У нас как раз полный кофейник». Джордж улыбнулся, вытирая руки о промасленную тряпку. После свидания полгода назад Кейн избегал Мэри Джо. Он дорожил дружбой с Дженной и непринужденным общением с ней вне службы, поэтому повторно Мэри Джо гулять не звал. Однако папаша уже видел в нем будущего зятя, а потому так и норовил свести его с дочерью. Кейн улыбнулся пожилому мужчине. «Спасибо, но если я выпью еще глоток кофе, то потом неделю не засну. Непростой денек выдался». «Понимаю». Джордж подошел к Деррику и похлопал его по плечу. «Сынок, тут с тобой помощник Кейн переговорить хочет». «Не вопрос». Деррик вынул из ушей наушники и, взглянув на Кейна, тревожно нахмурился. «С моими все хорошо?» «Насколько я знаю, да». Кейн отвел его в сторонку. «Фелисити Паркер, знаешь?» «Ну да». Деррик глянул Кейну за плечо, на стену, где были развешаны по номерам инструменты. «Она моя девушка». Кейн широко расставил ноги, положив руку на глок. Парень говорил о Фелисити в настоящем времени, то есть о ее смерти не знал. Тогда Кейн решил немного позлить его, проверить, правда ли у него горячий нрав. «Не маловато она для тебя, а?» «Через пару месяцев ей исполнится 17». Деррик бросил на него встревоженный взгляд. «Но вы все равно заблуждаетесь. Я Фелисити уважаю и подумываю жениться на ней». «Так-так», — прищурился Кейн. «Я слышал, вы с ней здорово поссорились из-за танцев, на которые она хочет пойти вечером в пятницу». «Да, возникли кое-какие разногласия». Деррик опустил было взгляд на замызганные рабочие ботинки, но тут же вскинул голову. «Фелисити хотела пойти вместе с Эйми, а эта шлюшка только и думает, как бы переспать с Лаки Бриксом. Я сказал, что против, вот и все». Он шумно вздохнул. «Это с Лаки надо о несовершеннолетних девчонках говорить, а не со мной. Родители Фелисити разрешили мне за ней ухаживать». «Когда ты видел Фелисити в последний раз?» «В воскресенье». Деррик переступил с ноги на ногу, отводя взгляд. «Мы погуляли, поговорили, но она так и не передумала идти на танцы без меня». Кейн выждал несколько секунд, подумав, что парень вот-вот выложит ему всю историю, но тот о чем-то задумался. «И?» — подсказал тогда Кейн. «Я поставил вопрос ребром. Если хочет тусоваться с Лаки Бриксом и стать одной из многих, с кем он переспал, то она мне больше не девушка». Деррик нахмурился и выпрямился, глядя Кейну прямо в глаза. «Вот вы бы стали дальше ухаживать за женщиной, которая плюнула бы вам в душу, будто время, которое вы с ней провели, и ваше уважение для нее ничего не значит». Он грязной рукой взъерошил волосы на голове. «Фелисити меня постоянно дразнила, но я держал слово, которое дал ее предкам. Не трогал ее». «Понятно», — все так же уклончиво ответил Кейн, потом достал из внутреннего кармана блокнот и ручку. Сделал пару заметок. «Так значит, когда ты с ней говорил в последний раз?» «В воскресенье?» «Где-то в половине пятого». Гнев во взгляде Деррика сменился тревогой. «А что это вы меня про Фелисити расспрашиваете? Ее родители на меня жалобу не подали? Нет?» «Нет, не подали». Кейн записал еще кое-что. «Я опрашиваю всех, кто в воскресенье и понедельник находился близ леса Стентон». Он покашлял, возвращаясь к вопросам. «Значит, последний раз ты говорил с Фелисити в половине пятого в воскресенье, верно?» «С детализацией звонков Фелисити можно будет проверить, врет ли Дерек». «С ней что-то случилось?» Парень уже не находил себе места. «Просто отвечай на вопрос». Кейн оторвался от блокнота. «Сперва скажите, в чем дело?» Дерек стиснул кулаки и шагнул к нему. Кейн выпрямился и посмотрел на него, как бы говоря, «а ну назад». «Утром в понедельник с Фелисити произошел несчастный случай. И я, как уже было сказано, провожу рутинный опрос. Я звонил ей в понедельник, рано утром, отсюда. Потом звонил еще раз, позднее, но она мобилу нафиг выключила». «Насколько рано?» — выгнул брови Кейн. «Рабочий день уже начался?» «Да, значит, где-то в половине восьмого». Дерек опустил взгляд на ботинки. «Я ждал, пока Джордж закончит с бумагами по ремонту. Он хотел, чтобы я отогнал машину клиенту и забрал подменную, пока комбез чистый», — поморщился он. «Часов в восемь я выехал на Стэнтон-Роуд и вернулся где-то в девять». «Это поездка на 40 минут. Чё так долго?» «Клиентка, миссис Болтон, заставила меня отчитаться по всем работам в смете, а потом еще чек 100 лет выписывала». Говоря это, Дерек спрятал руки в нагрудный карман комбинезона. «Вот она меня и задержала». «Мне нужен будет ее адрес». Дерек охотно назвал нужные данные для подтверждения своего алиби. «Ты не против сдать образец ДНК?» «Чего сдать?» — покраснел Дерек. «Прямо тут? Зачем вам моя ДНК?» «Что с Фелисити?» «Я пока не вправе обсуждать дело. Но что бы ни случилось, твоя ДНК позволит исключить тебя из списка подозреваемых». Кейн с прищуром посмотрел на взволнованного юношу. «Хватит мазка с внутренней стороны щеки. Это быстро и не больно». «А, тогда ладно. Мне скрывать нечего». Из внутреннего кармана куртки Кейн достал набор для пробы, взял мазок, а потом упаковал образец и взял с паренька роспись в нужных бумагах. «Ну, вот и все. Благодарю за содействие». Затем он подошел к Джорджу Миллеру и с улыбкой спросил. «Не помните, в котором часу Дерек вернулся вчера утром и долго ли его не было?» «О, он юноша пунктуальный. Каждое утро начинает работу в 7 часов. Никогда не опаздывает и работает на совесть». Джордж подумал и ответил на вопрос. «Он пригнал машину на замену где-то в 9. Я как раз был в конторе, просил дочь заказать яблочный пирог. Мы каждый день ровно в 9:45 делаем перерыв. Мэри Джо уезжает в кафе у тетушки Бетти за заказом около 9. Кейн записал это и, подняв взгляд, произнес. «Благодарю». Убрал блокнот с ручкой назад в карман. «Парень же не влип в неприятности, да?» «Нет, это просто рутинный опрос». Кейн махнул ему на прощание рукой и направился к своему черному внедорожнику. Достал сотовый и набрал Вулфа. «Бери Роули и ждите меня возле участка. Поедем проверять вторую тропинку у места преступления». «Принял». Роули сказал, что в лесу есть еще тропа, которая идет мимо водопадов. Кейн развернул машину и погнал в сторону участка. «Надеюсь, — ответил он, — мы найдем достаточно улик, чтобы остановить это животное».